Измеритель громкости аплодисментов показал 3,8. Ну что ж, совсем неплохо для претендента в самом начале сражения. Подробности всех последующих раундов сражения, к сожалению, со временем стерлись из моей памяти. Но одно я знаю и помню точно. Это была честная и захватывающая борьба, длившаяся более 3 часов. Истории становились все увлекательнее, поражая детальностью проработки и фантастически закрученными сюжетными линиями. Порой симпатии публики перевешивались в пользу Зинга, порой они были на стороне Денга, но ни разу стрелка не останавливалась раньше, чем достигала отметки 4, что свидетельствовало об очень высоком уровне выступавших. В результате победа, что, в общем-то, ни у кого не вызывало удивления, все-таки окончательно закрепилась за Зингом. То есть победили опыт и натренированность, поскольку Дэнг По не сумел рассчитать свои силы и заметно сдал в последний 3-й поединок. Все жемчужины своей фантазии он растратил еще в середине выступления, в то время как словоход Зинг приберег все лучшее напоследок. В результате Дэнгу пришлось сбросить мантию, что означало его безусловное поражение. Ведь дуэли гладиаторов длились до тех пор, пока один из соперников не признавал превосходство другого. В честь справедливой и отнюдь нелегкой победы Зинга зельцы целый час носили его на руках кругами по мегатеатру. Потом оркестр гномов сыграл зумнянскую колыбельную, ворота открылись, и публика хлынула на душные ночные улицы. Слегка покачиваясь от теплого пива, мы двинулись домой, по пути горячо обсуждая детали дуэли. Над Атлантисом грохотала гроза, то и дело освещая дома ослепительными синими вспышками. Гемлут поставил несколько пирас на проигравшего, и все их потерял, поэтому шел хмурый и ругал гладиаторские бои, на чем свет стоит. Я же, напротив, был в приподнятом настроении, совершенно потрясенный увиденным. Ни одно культурное мероприятие еще ни разу не произвело на меня такого сильного впечатления, но больше всего поразило меня то, что даже такое нехорошее качество, как склонность ко лжи, оказывается, можно сделать предметом боевых состязаний. Я обкусал себе все когти, переживая повороты борьбы, и все еще продолжал смеяться, вспоминая шутки соперников. Гладиаторские бои всецело завладели моим сознанием. Во время схваток соперников я постоянно представлял себя на месте кого-то из них, разрабатывал собственную стратегию боя и выдумывал собственные фантастические истории. И нередко то, что предлагали на суд публике гладиаторы, меня не совсем устраивало. Правда, Гемлуту я об этом не говорил, чтобы не показаться зазнайкой, но в глубине души был твердо уверен, что могу выступать ничуть не хуже тех, кого мы сегодня видели на сцене, а, возможно, еще и лучше. Бои гладиаторов еще долго не выходили у меня из головы. На работе я стал невнимательным. К великой радости посетителей пиццерии, которые получали теперь пиццу с двойной и тройной начинкой. В душе моей все отчетливее росло недовольство моим теперешним местом. Да, конечно, в пиццерии неплохая зарплата. Целый день находишься в тепле и ешь сколько хочешь. Но разве это мечта всей моей жизни?